Глава 11. По прямой от нас до Ижевска 1050 километров. Но, как известно, нормальные герои всегда идут в обход. Мы решили этому правилу не изменять и сделать небольшую петельку, примерно 400 километров, и сначала долететь до Орла. Интересовал нас этот город, находящимся рядом с ним Михайловским месторождением железной руды, а также тем, что именно там проходила ближайшая к нам линия боевого соприкосновения Нижегородской и Пермской империи. Мы предполагали, что именно оттуда и должны были прибыть к нам летающие тарелки. Дальше наш маршрут пролегал через Нижний Новгород, и оттуда через Казань уже шел к Ижевску. 1400 километров, а с учетом того, что мы, скорее всего, где-нибудь сделаем кружочек-другой, все 1500. Звучит, конечно, дико, но для бешеной собаки 7 верст не крюк, особенно на высокотехнологичной доске с обогреваемыми креслами. Разумеется, первым делом после того, как взмыли в небо и спрятались с помощью иллюзий, мы решили испытать наше новое транспортное средство на скорость. И, как оказалось, оно вполне себе уверенно, то есть без риска, что нас с него сорвет сопротивлением воздуха, разгонялось до 400 км в час. Конечно, комфортным такой полет назвать было сложно, даже с учетом нашей утепленной брони и шлемов. Поэтому, убедившись, что это в принципе возможно, мы снизили скорость до 200 км в час. «В следующей версии надо стеклянный купол делать», — заметил Свят. Общались мы, кстати, через встроенные в шлемы рации. «Тебе-то там сзади чего?» — рассмеялся я. «Весь ветер мне в лицо дует». «Можно подумать, я место выбирал», — буркнул Рыжий. «Давай приземлимся и поменяемся». «Обязательно поменяемся. Вон, кстати, уже Орел». Летели мы на высоте километра, и справа у горизонта, недалеко друг от друга, появились два города. Один старый, разрушенный, заросший деревьями, а другой новый, огороженный высокой каменной стеной. «А вон карьеры», — ткнул пальцем влево Свят, и Гинзо тут же обвел это место красным кружочком. Впрочем, это оказалось излишним, даже без бинокля разработки было видно издалека. Михайловское месторождение — основной источник железа Нижегородской империи, доступ к которому ныне блокировали и пермские войска. Каких-то 250 километров до Савина. Ну, пусть 300, если ехать по дорогам, все равно недалеко. И вроде вот оно, железо, бери сколько хочешь, но хрен там, где-то здесь в лесах и монстры, которых привлекли манками, и сами пермяки в засадах. Словно, подтверждая мои слова, внизу полыхнуло сразу несколько взрывов. «Там перестрелка», — сообщил Гинзо. «Да, хочется, конечно, помочь, но если ввязываться в каждую идущую в империи перестрелку, мы никогда никуда не долетим. Нет, двигаемся дальше, именно Ижевск сейчас представляет наибольшую ценность. И там точно можно много чем поживиться, а может быть и устроить небольшую диверсию. Не то чтобы это было нашим планом, но на всякий случай мы затарились под завязку, прихватив парочку гранатометов, снайперских винтовок, ну и 4 бомбы про запас. Мало ли, как пойдут дела». Убедившись, что над Орлом все еще висит знамя Нижегородской империи, мы развернулись и полетели по прямой через Рязань и Муром к Нижнему Новгороду. «Красиво, конечно», — восторженно проговорил Свят. «И даже не скажешь, что там внизу идет война. Вот, смотри, поля как раскинулись, сады, машины по дорогам ездят, деревеньки мирно стоят». «Ну так ее здесь и нет», — заметил я. «Думаю, что у Ижевска все совсем иначе». «Это да. А сколько там точно километров от Ижевска до Перми? 230? Ну, я не знаю, как далеко Новая Пермь находится от Старой. До Старой, да, 230. Может, все-таки слетаем? Час всего с небольшим, даже если не ускоряться». «Может, и слетаем», — кивнул я. «Будет зависеть от того, как дела на границе». «В любом случае, разведывать территорию нужно», — продолжил говорить очевидные вещи Свят. «По факту это можешь сделать только ты, потому что у тебя Иван Иванович. Остальных рано или поздно спалят, если они не будут на самой большой высоте летать. Да и там тоже могут. А с Иваном Ивановичем можно хоть до Америки долететь, и не очень, кстати, долго получится. А если еще кабину сделать, так вообще быстро. «Нахрена нам в Америку лететь?» — удивился я. «Там и в демагическую эпоху только хлопок выращивали». «Ну, не в Америку, но в Европу-то можно. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что там сейчас какая-нибудь армия не собирается на нас напасть. Да и в Азию тоже неплохо бы заглянуть». «Это да. На самом деле я частенько думал о том, в какое интересное время попал в этот мир. Люди только-только начали возвращать утерянные технологии, при этом открывая новые типы магии. Именно в этот период в истории моего мира соседние государства начали находить друг друга и, разумеется, воевать. Поэтому то, что сказал Свят, действительно было чрезвычайно важно. Обязательно нужно будет выделить время, чтобы слетать хотя бы на пару тысяч километров в каждую сторону и убедиться, что огромная армия не движется к нам. Ну и попутно составить карту крупных городов и поселений. О том, что происходит в пределах 500 километров, мы знали от сталкеров, но тоже лишь приблизительно. «О, Рязань!» — обернувшись, ткнул пальцем Свят. «Да, знакомые стены. Мы пролетели над Рязанью, а через час и над Муромом. Здесь все было так же, как я запомнил. Ну, конечно, с поправкой на то, что смотрели мы на все с высоты. Единственное, что указывало на то, что идет война, — это множество военной техники на дорогах. То, что мы подлетаем к Нижнему Новгороду, стало понятно издалека. Лесов не осталось, и лишь изредка попадались охотничьи угодья или сады, сконцентрированные вокруг зеленых кристаллов. Все же остальное было застроено или засеяно. Меняться местами мы так и не стали. Я как представил, что не вижу того, что передо мной, так сразу и передумал. «Давай город слева облетим», — предложил Свят, — «то есть с запада». «Зачем? И так время тратим». «А тебе что, неинтересно?» В голосе помощника прозвучали странные интонации. «Интересно что?» — уточнил я. «Ну, на дом свой посмотреть». «Твою мать!» Едва Свят об этом упомянул, как в груди что-то кольнуло. Видимо, эмоции Димы. Тут же перед глазами встал покрашенный в синий цвет трехэтажный особняк, аккуратно подстриженный изумрудный газон с фонтанами и каменными дорожками между ними, бегущая по ним маленькая Аня и стоящие у бассейна смеющиеся родители. Этот дом продали еще до того, как я появился здесь, и мне досталась только квартира в Нижнем. Конечно, было бы интересно залететь и посмотреть, но, наверное, в другой раз. Все-таки это не моя жизнь. Моя жизнь в настоящем и будущем. «Не, Свят, давай как-нибудь, когда все станет хорошо. Это лишний час», — проговорил я и взял резко вправо. В Нижнем Новгороде меня ничего не интересовало, и, по большому счету, пролетали мы над ним только для того, чтобы Свят сделал фотографии, ну и Гинзо все записал и в случае нужды нам показал. То, что идет война, стало хорошо заметно после Казани. Резко увеличилось количество занявших высоты войск и техники, причем вскоре я отчетливо увидел границу, на которой в случае продвижения пермяков нижегородцы будут их удерживать. Мы пролетели еще дальше и такую же линию увидели и с другой стороны. Здесь в случае контрудара готовились дать бой пермяки. Между армиями было километров 50, и пока мы летели, Гинзо успел зафиксировать несколько перестрелок и два громыхнувших взрыва. «Если они бросятся друг на друга, куча народу помрет», — заметил Свят. «Ага», — кивнул я, — «вон там справа, на той стороне Камы, набережные Челны. И они уже пермские. А вон вдалеке уже виден Ижевск». «Солнце, кстати, уже село», — заметил Свят. «Точно. С этими таблеточками такие очень важные события можно и упустить. А между тем, что снизу полностью стемнело, дополнительно расширяет наши возможности». «А вот и черные пятна пошли», — вздохнул помощник. Я промолчал, так как раньше него заметил выделяющиеся среди полей пожарища. Большинство деревень, конечно, уцелело, но, видимо, были и те, что сопротивлялись интервентам и, разумеется, проиграли. «Что, готов?» — прерывая тяжелую паузу, спросил я. «Спрашиваешь. У меня уже все затекло, хочется встать, размяться и додрать кому-нибудь задницу. Тогда готовься, снижаемся. Пермяков здесь было видимо-невидимо. Но в основном все они располагались снаружи городской стены. К слову, местами изрядно потрепанной. Без труда можно было представить схему бомбардировки. Были подавлены огневые позиции, сделаны проломы, а вот производство внутри не пострадали. Правильно, зачем ломать свое? — А что это за хрень они там в центре строят? — обернувшись, ткнул пальцем Свят. — На антенну большую похоже. — Это радар, — ответил я, внимательно рассматривая конструкцию, которую сейчас облепило множество человек. И делают они его для того, чтобы засекать таких, как мы. — Твою мать! — буркнул Свят. Но его голос тут же снова стал радостным. — Похоже, мы не зря захватили с собой бомбочки. — Ага, только все равно сначала надо осмотреться. Давай, выпускай жучков. Твое все в пределах километра, мое то, что дальше. Ищем схроны. — Схроны я люблю, — засмеялся помощник. — Дим, спустись еще пониже, — попросил Гинзо. — Тогда я смогу накрыть больше площади и тоже порыскаю в округе. — Принято, только за воздухом тоже следи, а то эти хмыри все чаще летают. Не хотелось бы случайно с кем-нибудь столкнуться. Я тронул рычажок, и вскоре мы летели в 50 метрах над городом. Да, Ижевск являлся полноценным промышленным центром. Здесь производили буквально все, начиная с гаек, шестеренок и пороха, и заканчивая ракетами, а также мирной и военной техникой. Чем дольше я анализировал атаку пермяков, тем больше узнавал об их численности, возможностях и, самое главное, стратегии, тем отчетливее понимал, что они вообще не собираются в ближайшее время продвигаться сильно дальше этого участка Нижегородской империи. Им и тут хорошо. Они посеяли в рядах противника сомнения, лишили его доступа к железу и основным производствам, а также натравили диких князей. Теперь пермяки с каждым днем будут становиться все сильнее, а нижегородцы слабее. И это даже без учета магии контроля, ведь они могут выкрадывать аристократов или других важных людей и, гипнотизируя, склонять их на свою сторону. По большому счету, если Ярослав Орлов в ближайшее время ничего не предпримет, он обречен. Рано или поздно Нижегородская империя расколется, и дальше взять ее будет лишь вопросом техники. И если бы я не вмешался, это произошло бы быстрее. Мы медленно летели над городом, приближаясь к его восточной части. От обилия того, что можно здесь стырить, разбегались глаза. Но когда один из жучков нырнул в огромный ангар, мое сердце учащенно забилось. «Есть!» «Что там?» — тут же вскинул Свят. «И где?» «Я нашел ангар с летающими тарелками, вон там». Я ткнул пальцем в здание. Свят тут же направил туда жучков и вскоре радостно сжал кулаки. «Точно больше 400!» — прикинул он. «Ага. Похоже, за исключением тех, что сейчас на заданиях, здесь весь тот флот, что бомбил Ижевск. Ты думаешь о том же, о чем и я?» «Если ты думаешь, что мы можем привязать к нам снизу 3-4 такие штуки, то да. На данный момент это один из приоритетных вариантов. По счастью, анализ кожухов захваченных тарелок позволил узнать, что механизма дистанционного уничтожения в них все-таки нет». «Нет», — со смешком возразил Свят. «Я думаю, что мы можем прикрутить штуки 3-4, а еще две соединить между собой. И верхней буду управлять я. Итого мы можем стырить до 6 штук. А если включим двигатели всех, чтобы они перестали быть грузом, то мы можем еще и сверху что-нибудь положить. Например, еще несколько штучек». «Да давай уже все в пирамиду поставим и заберем», — рассмеялся я. «Ладно, посмотрим, как лучше сделать, когда закончим. Если честно, мне интересно найти образцы их техники. Я имею в виду артиллерию. После того, как изучим центр города, пролетим над стеной. Может быть, там есть какие-то интересные образцы». «Принято». Мы продолжили движение, но буквально через 2 минуты я снова остановил доску. «Твою мать! Что там?» — спросил Свят. «Пленный», — ответил я. «Вон в том здоровом складе». «О, я думал, всех увезли на гипноз в Пермь». «А зачем увозить сквозь зубы?» — процедил я. «Их там и гипнотизируют». Прилетели мы очень вовремя. На полу склада, одетые только в трусы, сидели не меньше 2000 человек. Все они смотрели на установленную в углу трибуну, на которой стоял мужчина с длинной белой бородой, одетый в черный плащ. — Такие же люди, как вы, ваши братья и сестры, — вещал гипнотизер. — Только присоединившись к Пермской империи, вы поймете, что такое настоящий дом, что такое быть частью единого целого. Вместе мы свергнем тирана с трона Нижегородской империи и создадим единое государство, где все будут жить в мире. — Вот ведь суки! — прорычал Свят. Я же откинулся на спинку кресла и сконцентрировался. Меньше минуты мне понадобилось, чтобы найти кристалл контроля. Он располагался в приличного размера комнате, прямо под складом. 13-й уровень, и, к моему удивлению, его дальше никто не качал. Впрочем, сильному магу и это было серьезным подспорьем. «Ты читал об этом?» — подсказал Гензо. «В вашем мире тоже такое было?» «Да, я помню». «Зачем посылать на смерть своих бойцов, когда можно обработать чужих? Обычно пленных делили на группы по способности к сопротивлению ментальной магии, а потом вот так, день за днем, подвергали гипнотическому внушению. Что происходило дальше, догадаться нетрудно. Обращенным давали оружие, бросали в бой впереди основной армии. Разумеется, они все погибали, при этом убивая своих настоящих друзей и братьев. И самое гнусное, далеко не факт, что все сидящие на полу склада люди являются воинами. Наверняка среди них есть простые деревенские, что жили неподалеку. Нет, это так оставлять нельзя. Только вот что делать?» «Надо что-то делать, Дим», — резко заявил Свят. «Я думаю, ты пока продолжай осматривать окрестности». «Я кое-что нашел», — радостно сообщил Гензо. «В 300 метрах восточнее, вон, где красная метка, склады с автоматами и патронами». «Да мы уже видели несколько таких», — проворчал Свят, которому Гензо тоже транслировал данные. «Лучше все-таки артиллерию найти или летающие тарелки стырить». «Погоди», — ухватил я мысль Гензо и отвел доску, чтобы лучше видеть расположение зданий. «А это интересно». От места, где куча голых военных внимательно слушала гипнотизера, до складов с оружием 700 метров, а до ангара с тарелками около 1 км. При этом не сказать, что в городе прям очень много врагов. Да, стены хорошо защищаются, на крышах и у дверей производств тоже дежурят люди, но все равно основная масса бойцов рыскают за пределами города. Созревший в моей голове план был очень рискованным, и в результате могли погибнуть все эти люди. Но они и так обречены, причем обречены на страшную участь погибнуть в битве со своими друзьями. «Слушай, Свят, вот такая у меня идея». Я обернулся к Рыжему и быстро накидал свой план. «Что думаешь?» «Да, Дим, я согласен с тобой». После небольшой паузы отозвался помощник. «Лучше умереть в бою против реального врага, чем против своих. Вот только, боюсь, они никуда не побегут. Ты смотри, как они на того козла все вылупились и рты раскрыли. Если мы сейчас появимся рядом и скажем им идти за нами, они разорвут нас на кусочки». Я же объяснил, что внушение спадает при смерти гипнотизера. А вдруг их гипнотизирует не один человек, а несколько, по очереди. «Это так не работает», — пояснил я. «Если появляется другой гипнотизер, ослабевает влияние первого. Поэтому, как минимум, эту группу именно этот хмырь гипнотизирует. Тогда погнали к складу с оружием. Погнали, только делаем все очень аккуратно. Нам главное не спалиться до того момента, как перевезем оружие». «Понял». «Эй, внешность измените на всякий случай», — напомнил Гензо. «Точно. Я быстренько внес самые простенькие изменения в наши лица, после чего осторожно подвел доску к складу с оружием и остановил в 10 метрах над крышей. Свят, конечно, тоже мог убивать с помощью жучков, но сейчас он остался прикрывать. Здесь накосячить нельзя». «Я готов», — сообщил Гензо, и в следующий миг я ударил. 2 поверженных противника упали на крышу, но все патрульные, что стояли на других крышах, по-прежнему видели своих соратников целыми и невредимыми. «Отлично», — прошептал я и тут же уничтожил оба тела. На самом складе никого не было, и, изменив структуру крыши, мы вместе с доской провалились внутрь и тихо сели на пол. «Быстро грузите все», — скомандовал я. «Я не могу грузить», — заявил Гензо. «Слишком много манны уйдет». Я оговорился, ты просто прикрывай и следи за теми двумя, что у входа стоят. Да, тут явно хватит на всех. Теперь главное суметь доставить это все на место. Следом за уже приступившим к работе Святом я тоже принялся таскать ящики с боеприпасами и автоматами на доску и крепить их к ней. Справились мы за 10 минут, после чего снова взлетели вверх и направились к крыше здоровенного прямоугольного склада, где происходила обработка людей. «Разгружаемся», — скомандовал я, когда мы сели на крышу. «Недостаточно», — сказал Свят, оглядев получившийся ряд ящиков. «Я понимаю, что недостаточно. Полетели назад». «Советую все делать быстро», — заявил Гензо. «Тут большое расстояние и нет точки веселья. Очень дорого по мане скрывать обе крыши и вас». «Понял». В итоге мы сделали еще 8 рейсов и перетащили столько ящиков с автоматами и боеприпасами, сколько смогли. Повезло, что за это время на склад никто не зашел и пересменки не произошло, а внизу все еще продолжался сеанс внушения. Расставили ящики мы в 6 разных местах, да так, что, провалившись сквозь крышу, они бы никого не придавили. «Все 3 пирамидки наполовину пустые», — сообщил Гензо. «Тогда начинаем. Свят, ты валишь тех, что стоят на той крыше и на той. Я на той и на той, а также тех, что у дверей, и самого козла, который внушает. Потом ты спускаешься вниз и говоришь с людьми. Я продолжаю бить». «Понял. Тогда начали. На счет 3. 1, 2, 3». Целей было много, но главной, конечно, являлся бородатый гипнотизер. В него на счет 2 пришелся первый удар, а еще до того, как тело упало на трибуну, я срубил всех остальных, до кого дотянулись руки. «Пошел!» — крикнул я и разрушил крышу под ящиками. Раздался грохот, а следом за оружием на склад спрыгнул и Свят. «Внимание всем!» — заорал он. «Я свой! А это оружие? Хватайте его и бегите за мной! Сюда скоро придут!» На самом деле все было не так просто. Людей обрабатывали долго, и сейчас их мозги пытались встать на место. Я, конечно, по мере сил помогал им пирамидкой, но все равно до того, как первые из них очухались, прошло 20 секунд. И в это же время по городу прокатился рев сирены. «Хватайте оружие за мной!» — повторил Свят, кидая автоматы первым подбежавшим к нему бойцам. «В километре отсюда ангар с летающими тарелками. Если мы сумеем захватить их, то вы сможете спастись и вернуться домой». «Нас гипнотизировали?» — спросил здоровенный лысый мужик. «Да. Но сейчас эффект спал, потому что я убил того козла». «Ублюдки!» — прорычал бывший пленный и схватил с пола автомат. «Мужики, зададим им жару!» «Вас должны были бросить в бой против своих же!» — подлил масло в огонь Свят. «Смерть ублюдкам!» — раздалось со всех сторон, и военные ломанулись к повсеместно валяющимся ящикам. Процесс пошел. Я отвлекся от происходящего на складе и занялся бегущими со всех сторон пермяками. «Неплохо получается», — заорал довольный Гензо. «Не зря ты этот удар отрабатывал». «Это точно. При вскрытии тел будет понятно, что всех убили сильные маги огня. Останется вопрос, как они попали в город. Но тут вариантов много. От подкопов до высадки с воздуха. Пусть поломают голову». «Свят, давай быстрее! Сюда уже идут!» «Да, даю», — пробормотал Свят. «Вроде все уже оклемались». И действительно, пленные плотно обступили кучи с автоматами и, передавая друг другу оружие, заряжали его. Первая часть плана выполнена. Теперь нужно провести всю эту толпу через город и молиться, чтобы пермяки не догадались о нашей затее и не успели к ангару первыми».